Мария Дюречкова. Смелая Софья. Жил когда-то один король. Страстный охотник. Неделя не проходила, чтобы во дворе замка не звучали охотничьи рожки, не заливали лаем нетерпеливые собаки. Во всех коридорах и покоях замка красовались королевские трофеи. Нависали великолепные оленьи рога, скалились головы диких кабанов, медведей, рысей и зубров. Неживыми глазами глядели орлы, дровы, ястребы. И всякий раз охотничья дружина возвращалась с полными вазами дичины. Так продолжалось много лет, и звери в лесах убывали прямо на глазах. Больше терпеть было нельзя. И тогда медведь, хозяин леса, созвал всех зверей на совет. «Он застрелил мою мать, когда я была еще детенышем», — пожаловалась Серна. «И сестричка моя тоже погибла тогда. А сама я спаслась только чудом». После нее вышел вперед Зубр. «Из всего нашего рода остался лишь я один», — сказал он угрюмо. «Вместе со мной вымрет все наше славное племя». И так все подряд. Все звери обвиняли короля, ни один за него не заступился. Наконец все решили, что за свою жестокость король ничего иного не заслуживает, кроме смерти. Таков был приговор. И вот на следующей охоте дорогу королю перебежал великолепный олень, и тот же скрылся в чаще. Король за ним. Олень показался снова, тряхнул головой, увенчанный ветвистыми рогами, и вновь скрылся в чаще. Началась бешеная погоня. Король оторвался от своей дружины, летит, сам не зная куда. Тут конь его увяз в трясине, земля под ним расступилась и поглотила коня вместе со всадником. Долго разыскивала короля его дружина. Каждый куст осмотрела, каждую пещеру обрыскала, каждую пропасть обшарила. Все напрасно. Пришлось возвращаться домой без короля. Так и пропал король. И стала править страной королева, жена его. Королева не увлекалась охотой или какой-нибудь другой забавой и правила справедливо. Но вот беда. С тех пор, как пропал король, стала в замке шалить нечистая сила, особенно по ночам. И когда напуганные слуги все разбежались из замка, что оставалось делать королеве? Покинула она свой замок и переехала в другой. Но это очень ее огорчало, потому что тот первый замок она любила больше всего. И велела она кликнуть клич по всей стране. Кто переночует в том замке хотя бы одну ночь, тот получит такую награду, которую сам себе пожелает. Разлетелась эта весть по всей стране. Стали один за другим приходить смельчаки, готовые переночевать в опустевшем замке. Но когда в глухую полночь стены замка начинали дрожать от страшного рыка и рева, писка и визга, любой пускался на утек и больше уже там не появлялся. А где-то там, в одной маленькой деревушке, жила девушка Софья, красивая, прилежная, добрая, но бедная, как церковная мышь. Присмотрел ее один парень, и она его полюбила. Хотели они пожениться, только его родители и слышать об этом не желали. «Сынок, выбрось ты эту голодранку из головы, ведь она тебе в хозяйство даже корову не приведет. Небось, у нее в приданом даже приличной юбки не найдется». И это была чистая правда. И оттого Софья и ее парень были очень опечалены. Знать, судьба не хотела, чтобы они были вместе. Но тут услышала наша девушка про награду, обещанную королевой. Собралась она в путь. Приходит к королеве и говорит: «Так, мол, и так, попытаюсь я переночевать в том замке. А знаешь ли ты, девушка, сколько смельчаков бралось за это дело и уходило ни с чем», — говорит ей королева. «Слышала я об том, ваша милость, но все ж хочу попробовать. А в награду я немного прошу, одну корову и одну зеленую юбку». «Ты можешь просить и много больше», — улыбнулась королева и хлопнула в ладоши. Вошел придворный. «Отведешь эту девушку в заклятый замок и дашь ей все, что понадобится», — велела королева. Но Софье ничего не понадобилось. Она заранее взяла из дома прялку с куделью, а в пустынном замке выбрала себе комнатку с камином, чтобы в ней переночевать. Разожгла в камине огонь и села прясть, чтобы время быстрее шло. Пришел вечер, близилась ночь, тишина везде, только огонь в камине потрескивает. Но в самую полночь поднялся вдруг рев, и рык, и писк, и скрежет, словно ожили вокруг все звери, чьи шкуры, головы, рога и бивни украшали стены замка. А когда шум стал таким страшным, что страшнее уже и быть не могло, вдруг все стихло, и слышны были только тяжелые шаги, приближавшиеся к комнате. У дверей шаги затихли, двери сами собой распахнулись, и вошли четыре чудовища. Ноги у них были медвежьи, пасти волчьи, а рога, как у зубра. На плечах они несли носилки с мертвым телом. Чудовища поставили носилки на земь и молча вышли вон. Софья даже бровью не повела. Сидит, придет, только руки у нее трясутся. Тут покойник на носилках открыл глаза и сел. На нем богатый наряд, на голове шапка с маленькой коронкой. «Придешь, девушка?» — обратился он к Софье. «Приду, господин мой», — отвечает она. «А знаешь ли ты, кто я?» «Нет, не знаю, господин мой». «Так знай, что я король этой страны. А передашь ли ты королеве то, что я тебе сейчас скажу?» «Охотно передам, ваша милость», — говорит Софья. «Так скажи ей, что мое мертвое тело лежит в седьмой долине, на самом краю трясины. И скажи, пусть устроит мне королевское погребение и похоронит меня в той церкви, где отец мой лежит. А еще передай королеве, что я запрещаю тревожить мой покой охотничьими рожками и трубами». Сказав это, король снова лег на носилки и закрыл глаза. Слуги чудовища вошли в комнату, взяли носилки на плечи и унесли. Снова начался рев и рык, писк и крик, но вскоре все утихло. Тогда Софья легла на лавку и спокойно проспала до рассвета. Утром она пошла к королеве и рассказала ей, что видела ночью и что передавал покойный король. Королева велела привести тело короля и погребла его с подобающими почестями. И, согласно его посмертной воле, отменила всякую королевскую охоту. С тех пор призрак короля не являлся больше в замке, и в нем снова можно было жить спокойно. А Софья в награду за свою смелость получила не только корову и зеленую юбку, но и красные сапожки, и перину с подушками, то есть все, что полагается девушке на выданье. А еще кошель золотых дукатов в придачу. Теперь уже ничто не мешало счастью молодых. Зарезали козу рогатую, сыграли свадьбу богатую, и меня на нее позвали и щедро угощали. Дали мне венца на вилке, да мясца в бутылке.